Сколько в различных условиях, в совершенно различных окружениях новых людей, связанных прошлой кармой, пришлось пройти за одну эту жизнь. Каждый этап дал свой опыт и развязал и укрепил кармические узы. Словно за одно воплощение прожито несколько. Так и в жизнях личностей. Помнить все может только рекордер. Личность в нем не живет, живет в низших оболочках. Смотрящий безмолвно бессмертен, бесстрастен и не привязан ни к чему и свободен от всего. Духовная сущность – память в ней и рекордах Акаши. Носце те ипсум. Познай самого себя, латынь, путем отрешения от 4,5 низших принципов. Пусть замолкнут они. Контроль над ними нужен для овладения ими и отрешения от них. В сегодняшних записях указывается на перенесение сознания внутрь, в молчание. Полнота молчания со мною плодоносна.